Глава 11. Уйти в монастырь. Наверху женщины прошлись по комнатам и вернулись в гостиную, когда я уже устроился за накрытым столом. «Здесь не хватает столовой», — смущенно проговорила Виноградова. «Но, как вы правильно заметили, дом не предназначен для большой семьи. Мне в свое время хватало кухни». «Тут очень хорошо», — искренне похвалила княгиня, осматривая расставленные блюда. «Я бы сама поселилась здесь, будь немного помоложе и менее осмотрительной. Но бывшей судье стоит быть мудрее и не давать поводов для разговоров». «Каких это?» — прищурился я. «Место тут уединенное, тихое, для вдовы может показаться странным. О чем подумают люди? Что я тут решила свидание устраивать или обтяпывать свои темные делишки?» «То есть ты полагаешь, что обо мне думают именно так?» — усмехнулся я. «Мужчинам не стоит переживать о таких мелочах», — озвучила свое мнение Виноградова. «К тому же, если Павел Филиппович начнет устраивать свидание, то от желающих принять участие в этом действии отбоя не будет». «Вы полагаете?» — Чехова приподняла бровь. «Уверена. Княжич молод, хорош собой, бессовестно свободен». «К слову о свободе, я с благодарностью позволил кухарке подать мне салфетку. Я полагал, что ты прибудешь в гости не одна». «Так я и знала, что Наталья не сможет смолчать и не расскажет тебе о моих планах». «Не будь к ней строга», — попросил я. «Ты защищаешь девушку, это очень мило», — Софья Яковлевна улыбнулась. «Она станет замечательной, когда перестанет гореть, и семья у нее достойная». «Я знаком со старшей сестрой твоей знакомой». «Наслышана», — коротко ответила княгиня и взялась за приборы. Нежная телятина в кисло-сладком соусе буквально таяла во рту. Пикантность блюду доставляли кусочки ананаса. «Неплохо», — отметила Софья Яковлевна. «Это было моим любимым блюдом много лет назад», — сообщила Виноградова. «У вас хороший вкус», — похвалила бабушка. На кухне раздался звук, словно кто-то пискнул, но вовремя закрыл рот. Думает, Иришка радовалась, что ее стряпня понравилась Чеховой. «Это для меня визит бабули был обычным делом, а для всех домашних — настоящим испытанием». За столом мы поговорили ни о чем, и мне показалось, что все остались в восторге от княгини. Фома помогал подавать на стол и каждый раз поглядывал на женщин с искренним интересом. Очевидно, он заметил сходство между ними и никак не мог взять в толк, как так получилось. Иришка иногда выглядывала из кухни и мигом скрывалась внутри комнаты, стоило мне повернуться. Лука устроился в кресле у окна и курил папиросу. Любовь Федоровна заметила, что ей не повезло выронить мундштук прямо перед ее переходом в посмертие. «И самое забавное, я до сих пор не могу его найти», — поделилась женщина с грустной улыбкой. «Зато теперь вы пропагандируете здоровый образ жизни», — отозвался приказчик, и призрачная дама хихикнула, оценив шутку. Мне показалось, что Виноградова отлично вписалась в семейный обед, и, глядя на бабушку, понял, что и она считает так же. Софья Яковлевна отбыла после обеда, забрав с собой Луку. Прощались тепло, но недолго. Княгиня скрыла от взгляда простых смертных призраков, как только перешагнула порог. Я же проводил бабушку и проследил, как машина с номерами семьи выехала из арки. После этого вернулся в приемную офиса. «Все прошло хорошо?» — настороженно осведомилась Виноградова. «Просто идеально», — уверил ее я. «Свою бабушку я знаю отлично, и если бы ее что-то не устроило, она сказала об этом прямо». «Мне нравятся такие люди», — улыбнулась женщина, продолжая словно сиять изнутри. «Спасибо, что сделал реальностью эту встречу». «Благодарю, что все устроили, обед был прекрасен». «Похвали Иришку и Фому, они вели себя безупречно», — попросила призрачная дама и добавила. «Все же было неплохо хоть ненадолго стать видимой, но я уже отвыкла от этого, иногда понимала, что смотрю слишком пристально». «Все в порядке», — успокоил я ее. «Кстати, а что у нас с подвалом?» «Да все там уже починили», — отмахнулась женщина. И тут же всплеснула руками. «Пойду убирать посуду. Иришка не знает, куда ставить некоторые тарелки». Я проследил за женщиной внимательным взглядом. Потом сел в кресло, взял со стола телефонный справочник и принялся искать адрес монастыря, в котором живет Петр Попов. Много времени это не заняло. Я быстро переписал данные в блокнот и сразу позвонил. «У аппарата, мастер Чехов», — послышался в динамике бодрый голос девушки. «Добрый день», — ответил я. «Если вы не передумали посетить монастырь Попова, то...» «Выезжаю, скоро буду у вас», — перебила меня Райская, даже не спросив адрес, и сбросила вызов. В задумчивости я положил телефон на стол. «Какие у вас планы на день, вашество?» Голос Фомы вырвал меня из раздумий. Я вздрогнул, выходя из транса, и обернулся на слугу. «Хочу съездить в один монастырь», — ответил я. «Зачем?» — не понял Фома. «В городе же больше жрецов, причем каких хочешь, и целителей, и духовников, и...» «Мне нужно поговорить с одним человеком», — пояснил я. «Ну, как скажете, вашество, когда поедем?» Я покачал головой. «Меня отвезет одна моя знакомая, она все равно едет туда по своим делам». «Решили сэкономить на топливе для империала», — понимающе кивнул Фома. Я улыбнулся. «Не совсем». «А чем мне заниматься?» — уточнил Фома. «Уверен, ты сам найдешь себе занятие», — ответил я. «Ну или Любовь Федоровна придумает, чем тебе нагрузить». «Кого нужно обеспечить работой?» — тут же послышался голос Виноградовой. А через секунду призрак возник в приемной. «Фому Питерского», — ответил я. «Мне сегодня нужно будет съездить по делам, и чтобы Фома не заскучал...» На лице призрака заиграла довольная улыбка. «Это хорошо, потому что в доме очень много дел. Сейчас я составлю список того, что нужно будет осуществить в ближайшее время, и передам его моему увольню, и буду следить, чтобы он не халтурил». Любовь Федоровна взяла со стола секретаря несколько листов и ручку и принялась писать. Слуга с любопытством следил за тем, как ручка сама выводит на листе бумаги буквы. Почесал пятернёй в затылке. «Красивый почерк!» «Ты ж мой хороший!» — промурчала довольная хозяйка дома. Я только улыбнулся. Список был составлен минут через 15. Он состоял в основном из ремонтных работ. Любовь Федоровна подписала его для Фомы Питерского и оставила бумагу на столе. Слуга взял его и, шевеля губами, принялся читать. Затем оторвался от листа и удивленно произнес, обращаясь в пустоту. «Уважаемая женщина, Любовь Федоровна, я столько сделал за один день не успею». «Поэтому я поставила напротив важных пунктов восклицательные знаки», ответила Виноградова, но слуга, само собой, не расслышал. Пришлось хозяйке дома взять со стола еще один лист и написать на нем послание для Фомы. «А-а-а!» — понимающе протянул тот, прочитав текст. «Теперь понял. Ну, я пойду дела делать». Он положил лист в карман и направился к выходу. «Какой хороший мальчик!» — со вздохом произнесла Любовь Федоровна, глядя ему в спину. «Послушный, вежливый, уютный такой. Вот все-таки не зря ты его приютил». Ответить я не успел. В кармане послышалась трель телефона. Звонила Райская. «У аппарата», — отозвался я. «Вы передумали ехать?» «Напротив, Павел Филиппович», — послышался из динамика голос Райской. «Я уже у вашего офиса». «Выхожу». Поднявшись с кресла, я обратился к призраку. «С радостью бы обсудил с вами моего помощника Фому Питерского, но, увы, мне пора ехать». «Нашего!» — проворчала Виноградова и растворилась. Райская припарковала машину у арки, не въезжая во двор. Ни марки, ни номера я не знал, но едва я вышел из арки, как стоявшее неподалеку авто дважды мигнуло фарами, подав знак. Я прошел к машине, сел на переднее сиденье и обернулся к сидевшей за рулем журналистке. Она была облачена в закрытое свободное платье темного зеленого цвета. Мне даже показалось, что вчерашний тесный спортивный костюм не так подчеркивал ее фигуру, как это скромное платье. «Адрес знаете?» — спросил я. Райская кивнула. «Если хотите, мы можем поехать на моей машине», — предложил я. Но Райская покачала головой. «Впервые в жизни работаю водителем у князя», — произнесла она, заводя двигатель. — Тем более у самого адвоката Чехова. — И как оно? — уточнил я. — Волнительно, — ответила девушка, выезжая на дорогу. — Такая ответственность. Я рассмеялся, довольный шуткой. — Если вам понравится возить князя, а мой слуга вдруг решит покинуть службу, то могу предложить подработку личным водителем. Девушка обернулась ко мне и с интересом произнесла. — Это должно быть захватывающе. Я уверен, что у вас часто случаются ситуации, когда вы говорите с призраками или поднимаете мертвецов. Сколько материала для статей можно будет завести личную колонку с историями и назвать ее, скажем, «Работа адвоката-некроманта». Думаю, она будет иметь успех. «Ну, не так уж часто я прибегаю к поднятию мертвецов», — ответил я. «А призраков вы не увидите, если я не напитаю их силой». «Это не страшно», — отмахнулась журналистка. «Я вполне могу додумать то, чего не смогу увидеть. Так даже лучше». «Почему?» — удивился я. «Потому что тогда можно будет приукрасить историю», — ответила девушка. «И то верно», — согласился я. «В общем, если вы всерьез предлагаете подработку в вашей семье, я с радостью приму предложение». «У меня есть водитель», — с улыбкой ответил я. «Но если он покинет службу семье, вы будете первой кандидаткой на должность». «Хорошо», — согласилась журналистка. «Вы уже ездили в этот монастырь?» — уточнил я, чтобы сменить тему. Девушка кивнула. «Да, и не единожды, но каждый раз мне отказывали в посещении. Говорили, что Петр Попов не хочет ни с кем общаться, ну и не пускали на территорию монастыря. По их правилам, женщинам не место за стенами, так мне объяснили. Поэтому я и напросилась поехать с вами. Может быть, вам Петр не сможет отказать». «Очень на это надеюсь», — пробормотал я. Райская была хорошей журналисткой и умела разговорить собеседника. Она поведала о своей работе и ненавязчиво расспрашивала меня о моей практике. За разговором дорога пролетела незаметно. И спустя пару часов мы подъехали к монастырю, огороженному высокой каменной стеной. Из-за края стены виднелись блестевшие на солнце купола собора. Райская остановилась у закрытых массивных ворот и обернулась ко мне. «Ну вот и приехали, мастер Чехов». Я вышел из машины, подошел к воротам. Райская последовала за мной. И, словно почувствовав появление гостей, справа от створок со скрипом открылась калитка. На мощеной камнем дорожке появился мужчина лет 40, широкой, как лопаты, черной бородой. На мужчине была монашеская ряса с вышитыми на ней знаками искупителя и еще какими-то метками, обозначений которых я не знал. Голову покрывала темная, выгоревшая на солнце шапочка. Монах взглянул на нас и спросил. «По что явился ты в эту обитель, отрок?» Я замялся, подбирая слова. Явление монаха словно стерло из памяти заготовленную речь. Мужчина же прищурился, внимательно меня рассматривая. И взгляд его, казалось, смотрел мне в самую душу, выискивая противные искупителю поступки, которые я совершил. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов, я адвокат», — начал я. Затем указал на спутницу. «А это моя помощница, мы хотели бы поговорить с Петром Поповым». Монах склонил голову на бок и хитро уточнил. «А о чем побеседовать хотите, мастер?» «О его супруге». «Стоит ли говорить об этом с послушником?» — покачал головой мужчина. «Я знаю, что он попал на каторгу безвинно и супругу не губил. А сейчас в Крестовском остроге сидит мой подзащитный, молодой человек, которого тоже могут отправить на каторгу за чужое преступление». Мужчина усмехнулся, неспешно пригладил бороду, а потом произнес. «Ну, раз безвинно, то извольте. Искупитель велит помогать всякому, кто попал в беду. А вот с помощницей вы, Павел Филиппович, лукавите. Не помощница она, а вам никакая, так что не пущу я ее на территорию». «Она знает все об исчезновении», — начал было я, но мужчина поднял широкую ладонь, призывая к молчанию. «Нельзя женщинам в наш монастырь. У нас не место для праздных прогулок. Не положено смущать видом своим почтенных старцев. И не стоит вводить в грех молодых братьев». Я обернулся к Райской и заметил, как дрогнули уголки ее губ. Но в следующее мгновение она улыбнулась. Правда, вышло это неестественно. «Я все понимаю, Павел Филиппович, я подожду вас в машине». Мужчина посторонился от входа, пропуская меня на территорию, и закрыл за мной дверь. «Прошу, мастер Чехов», — произнес монах, указывая в сторону одноэтажного домика, над которым высился знак Спасителя. Я кивнул, и мы пошли по мощеной камнем дорожке. «Хорошо у вас здесь», — произнес я. «Тихо». «Удел искупителя не терпит шума и суеты», — ответил мой провожатый. «У нас свой ритм жизни, спокойный, неторопливый». Монах свернул на дорожку. Я последовал за ним. Мы поднялись по ступенькам крыльца, покрытые лаком доски скрипели под ботинками. Монах остановился на небольшой террасе, сел на широкую лавку и знаком предложил мне устроиться рядом, что я и сделал. Здесь было хорошо. Из открытой двери тянуло влажной прохладой. Над монахом кружила пчела и норовила забраться под шапочку. Он ее не отгонял, словно не замечал вовсе. «Здесь бьет родник с целебной водой. Его нашел Ипатий из Новгорода, когда шел в паломничество к могиле святого Луки», — пояснил монах. «Ипатий был крупным промышленником, но захворал, и ни один лекарь не мог его исцелить. Вот он и узнал, что Лука был при жизни целителем и решил помолиться о здравии у места погребения святого. На этом холме он остановился отдохнуть и испить воды из рудника. И от этой воды Ипатий почувствовал себя лучше. Он набрал ее во флягу и отправился дальше, к месту погребения Луки. А когда Ипатий вернулся в Новгород, оказалось, что он абсолютно здоров. Тогда промышленник понял, что это знак, который дал ему искупитель. Продал он все имущество и отправился к этому руднику, чтобы построить здесь монастырь. А вскоре к святому месту потянулись паломники. Многие оставались здесь после исцеления. «Интересная история», — ответил я, рассматривая строение монастыря. На обнесенной стеной территории было с десяток построек. В центре высился большой собор, купола которого ярко блестели на солнце, а за зданием собора виднелись камни некрополя. Справа от него шло длинное одноэтажное строение братского корпуса. Слева была трапезная, рядом с которой расположился настоятельский корпус. А в дальнем углу у стены приютилась скромная часовня. Свободная же территория была разделена на два больших огорода, где на грядках уже начинали всходить посевы. «Тут живут люди, которых в миру ничего не держит. Кто-то потерял семью, другой — честь перед народом», — мужчина кинул меня цепким взглядом. «Не думайте, что тут схоронены чьи-то тайны. Тут живут открытые, во всем уже повинились. Вы можете пройтись по всему монастырю, но не найдете здесь призраков». «Вы так в этом уверены?» — удивился я. «Совершенно точно», — мужчина улыбнулся, и мне показалось, что солнце стало светить чуть ярче. «Отсюда уходят без сожалений. Поверьте, метущиеся души не остаются в этом благословенном месте». На территории не было видно ни одного человека. «А где все монахи?» — поинтересовался я. «В молельной», — был мне ответ. «После в трапезную пойдут. Не желаете присоединиться к братьям и отведать каши с медом?» «Благодарю, но я сыт и не хочу смущать своим присутствием. Я подожду Петра Попова на территории, если вы не возражаете», — произнес я. Монах обернулся ко мне и спросил. «Зачем ждать? Вот он я, Павел Филиппович. Сижу рядом с вами». Я удивленно посмотрел на него, и монах добродушно улыбнулся. «Ваш отец, Филипп Петрович Чехов, был следователем по делу убийства Катерины Поповой», — произнес он. «Поэтому я был очень удивлен, когда, постучав в двери монастыря, вы сказали, что являетесь адвокатом. Выходит, не пошли по стопам родителя. Искупитель помог выбрать другой путь».